сижу как дура, тут записываю номера всякие, а это скотины, оказывается, номер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания «Конго», разговор записи, она с вами. Могу слышать Ксению Николаевну? Зачем? Ну, хотели бы связаться с ней, вопрос с ней имеется. Денег дать хотите? Нет, не хотим. А что? Ничего. Ну, дайте денег, что вы. Что, что, а что? Ну, денег дайте. Что, а что? Денег дай. Ну, мне дай денег. Пока. Ну, дай денег, что-то. Давай. Держись. Карту записывай быстрее. О, вот они. Ага. Карту пишешь? Да, да. Давай, 4276 пиши. Ага. 3000. Ага. 3375. Ага. 3942. На кого карта? А, там будет Иван Николаевич В. Иван Николаевич В? Да. Продиктуй карту, фамилия, которую ты записал. Николай. Подожди, продиктуй карту. Ты же записал? Нет, не буду. А, значит, ты сейчас соврал, да? Ты не записал карту. Ну, конечно, конечно. Вот ты паскудина такая. Я думаю, ты мне тут денег так, хочешь вот, отвалить вот немного. Так, какой вы доверчивый, а? Вот так вы так, все наебываете. Ксения, где? Подожди, Ксения, подожди, Ксения. Давай пообщаемся. Зачем вы людей так наебываете? Я, не можно хочу. Сказать, сейчас подумал, хочу, блядь, хочу. Уже себе Бентли куплю. А ты мне тут хуяк и обломил меня. Ты Николаевна где? Бентли купишь мне? Конечно нет. Блядь. Мамбу. Че? Маму попросите. Маму попросить? Не, ну, ну она-то Бентли не возьмет. Мам. Хули, хули. Не купит. А нет. Ваша мамка? Ксения Николаевна-то где? Погоди, подруга, дай телефон ваш? Своей мамке. Есть... Я ей позвоню, узнаю, Бентли покупает она или нет. Мне. Нет. Не дашь, нет. Что ли? Ты что, мамке стесняешься? 100% нет. Стесняешься, что ли? 100% нет. Нет? Блядь. Так Ксения Николаевна-то где? Вы не слышите, что ли, вас? Что, а зачем нормально? Ты меня наебал? Ты сказал, карту записываешь, где? А потом ты меня наебал. Значит, ты пиздец, пиздобол просто. Ксения Николаевна где? Зачем тебе она? Алло. Хуй в полбу не дало. А, не ваше дело. Не наше? А что троится? Не ваше. А что ты троишь? Так вы зачем переживаете за мое здоровье? Все нормально. Все в порядке. Я переживаю за здоровье звонарей. Конечно. Да нет, ты что, передохните все нахуй вообще. Угу. Спасибо. Пожалуйста. А что за компания-то? Я забыл опять. Вспоминаете. Да как Ксения Николаевна, где? Когда что за будет? Компания? Говори, я забыл. Ну, вспоминайте. Компания что какая? Что-то с памятью что моей. Стало. Знаешь, это что я слышу. Нет. А ты не представился, кстати, вначале? Или представился? Спойте. Что за песня? Подожди, ты представился вначале или нет? Да я понял, что у вас памятью не очень. Представился, конечно. Представился. Я уже понял, что с памятью не очень. Ну, еще раз представься. А вот и нет. А вот тогда иди нахуй. Пели. А вот тогда иди нахуй. Угу. Да я наебываю тоже тебя. Ты же из Конго. Я вас всех уже знаю. Я по именам вас уже всех знаю, нахуй. По именам знаете? Да. А вы муж ее? А? Чего? А вы муж ее? Плохо вы муж? Пропадает. Ксения Николаевна? Муж на диалог. Вот настроишься на диалог и перезвони тогда. Настроился. Вы муж Ксения Николаевна? Настройся на диалог и перезвони. Ага. Настроился. И корректность себя веди. Хорошо. И веди конструктивный диалог, во-первых. А не и троение какое-то. Это хорошо. Не надо. Нужно хорошо. Всегда говорить четко, внятно. И соблюдать главное, что 230-й федеральный закон. Понял? Понял. Еще раз скажите. А теперь ты оглох, что ли? Еще раз скажите, очень интересно говорить. Теперь ты оглох, да? Что еще нужно? Все, и работу главное поменять. Знаешь, когда мужик сидит на бабской работе звонарем, это у тебя пиздец какие проблемы в жизни. Понял? Тип из Конго. Как кто говорите, как врач? Как, конечно, блядь, как врач. Ты что, меня не узнал, что ли? Я твой личный психиатр. оно и слышно. Что-то угорает. Здравствуйте. Приветствую. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Рабаданов Магомед Рабаданович, выделяю вас из записи разговора. Рабаданов, здорово, придурок. Че, как ты, придурок? А у вас состояние позволяет, как человек разговаривать? О, Рабаданов, мы в прошлый раз не договорили. Че, ты опять деньги клянчишь? Рабаданов. Мы с вами до этого не разговаривали. Да, Рабаданов. Мы с вами первый раз разговариваем. Да не пизди ты. Ты чё, Рабаданов, Рабадан, Рабаданович, или как там тебя звать-то? Чё пиздишь? Как я понимаю, вы ещё не зазрели для нормального разговора. Это ваш. Я того, не хотел сказать, вот, когда в себя придёте, пожалуйста, перезвоните. И ты в себя придёшь, перезвоним. Научитесь. И конструктивно разговаривай, я и корректно. Корректно говори. Я просто с вами хотел... А что хочешь, Рабаданов? Я с вами хотел нормально разговаривать. Давай поговорим нормально. Придёте, перезвоните. Это ты приди в себя. Алло? Алло. Да? Здравствуйте. Звонок поступил с коллекторского агентства «Это коллект». Меня зовут Родина Вита Валерьевна. Ведет запись телефонного разговора. Ксения Николаевна? Нет, это не она. Родина. Она вам знакома? А у тебя Родина фамилия сейчас была? Да. А, очень приятно, Родина. Меня зовут тетя Афина. Она вам знакома? Да, мне знакома, это мой племянница. Как я могу к вам обращаться? Афина Аслановна меня зовут. Вы можете передать информацию? Передать информацию кому? Но ей информацию. А, племяннице информации надо тебя передавать? Да. Могу передать, конечно, информацию, ради бога. Давайте тогда номер телефона нашей компании. Кто запишет его? Да, подождите, я сейчас ручку возьму, подождите, сейчас, секундочку. Так, ручка, бумажка, ручки. Давайте, диктуйте. 8-4-9-9. Сейчас, секундочку. Я немножко не очень хорошо по-русски говорю. Так, сейчас, мне надо номер записать, чтобы она потом по этому номеру позвонила. Да, вы ей что-то будете говорить-то? Да, все верно. Так, давайте записываю. 8-4-9-9. Так, секунду, 8, цифра 8 надо писать. Цифра 8 написала, такой, как бесконечный знак. 4. 4, как стульчик, 9, наоборот. 9, это как шестерочки, 9. Так, как раз его так написала. 0. Сейчас, секундочку, положите, 7, постоянно удача мне будет, 7, да, дальше можно говорить. 5. 0. Так, 7, 5, 5, тоже хорошее число, да? И потом как О буква, да? 0. Да. Так, как буква О, 0. Так, записала, да? 1, 2. Так, подождите, 1, и сразу двоечка, да, идет, следующая двоечка идет. 1, 2. Все верно. Да, записала, спасибо, дорогая. И далее 2, 0. А, еще далее 2, 0. Хорошо, 2, 0. Ну да, все, записала 2, 0. А как называется, что? Кому говорить надо? Как вы называетесь? ID. А это по-русски надо писать? ID. Да. И я, прикинь, какой ID почти, представляешь, какой ID коллект. А ты коллектор, что ли? Подожди. ID-коллектор. Подожди, ты коллектор? Я сейчас общаюсь, что ли, с коллектором? Да, мы коллекторское агентство. Ой, это же вы скотины деньги постоянно пытаетесь забрать. Нет, не передам, что падла. Сказал? Не передам тебе скотину, потому что вы не хорошие люди, вы не светлые люди. Вас покарает Всевышний. Тебя накажет, вот ты заработаешь вымогателем, тебе будет плохо от этого. Вот номер телефона нашей компании. Нет, я уже не передам. Нет, я не передам тебе, ты скотина. Нет, ты... Пошла нахуй, падла, скотина ебаная. Иди отсюда, скотина. Алло. Хуй, горло тебе. Иди отсюда, нахуй. Алло. Что ты алёкаешь? Вы номер телефона и нашей компании передайте, пусть она сами срочно... Иди нахуй, скотина, коллектор, падла. Сижу, как дура, тут записываю номера всякие. А это скотины, оказывается, номер. Иди нахуй, падла. Красивой умной женщине мозги ебёшь сидишь. Номер телефона ей передайте. Иди, скотина, нахуй, падла.